председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын выступил с программной речью на 9-м съезде Кимирсенского социалистического союза молодежи. Он сказал: «Девятый съезд Кимирсенского социалистического союза молодежи служит эпохальным моментом в отстаивании и вечном прославлении мысли великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о молодежном движении и их заслуг в дальнейшем укреплении и развитии союза молодежи как непобедимого авангардного отряда в свете требования нового времени». Участники съезда в отражении единодушной воли и желания всех юношей и девушек страны постановили переименовать Союз молодежи Кимирсенско-Кимченерским союзом молодежи. Это крутое событие, когда заложен вечный фундамент для укрепления и развития Союза молодежи, как вечного Союза молодежи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Это слава и счастье всех организаций Союза молодежи, юношей и девушек страны. Девятый съезд Кимирсенского социалистического союза молодежи был слетом преданности, слетом генерального наступления историческим съездом. Он ярко показал убеждения и решимости молодежного авангарда наследовать славную историю союза молодежи и традицию его борьбы, до победного конца довести чучейское революционное дело под руководством Трудовой партии Кореи, активно воодушевил молодежь на борьбу за построение сильного социалистического государства и уготовил новую веху в дальнейшем укреплении и развитии Союза молодежи. 70-летняя история развития Союза молодежи – это история славных побед, оригинальной мысли великих вождей об отдаче приоритета работе с молодежью и их мудрого руководства. Это история пламенной преданности и самоотверженного труда молодежи Кореи, которая горячо поддерживает партию и вождя, родину и народ. Великий Ким Ир Сен положил начало молодежному движению в горниле антияпонской революции. Он разработал чучейскую мысль о молодежном движении, высоким доверием и теплой заботой окружал молодежь и на каждом этапе развития революции мудро направлял работу с молодежью. Великий Ким Чен Ир, разработав линию отдачи приоритета работе с молодежью, выдающимся испытанным руководством укрепил и развил союз молодежи в молодежную организацию, беззаветно преданную партии вождю, выписывал всех юношей и девушек надежными продолжателями кровных традиций Пекту и доблестными борцами за революционное дело Чуче, и тем самым открыл новую эру полного расцвета молодежного движения. Во весь период руководства революцией он рассматривал отдачу приоритета работе с молодежью в качестве важнейшего из важнейших государственных дел и стратегической линии революции. Своим мудрым руководством впервые в истории блестяще разрешил вопрос с молодежью и построил единственную в мире державу с сильной молодежью. Это особо выдающиеся заслуги великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Молодежное движение в Корее является славным кимирсенско-кимченерским молодежным движением, которое началось и развивалось благодаря великим идеям и мудрому руководству Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Наша держава с сильной молодежью, кимирсенская и кимченерская держава с сильной молодежью. Она построилась благодаря высокому доверию и теплой заботе Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Наши юноши и девушки из поколения в поколение грудью защищали партию вождя и отчизну на славном пути революции и энергично форсировали строительство социализма. Их героическая борьба и подвиги навсегда останутся в истории нашей партии и летописи построения державы сильной молодежью. Во время великой и плодотворной борьбы за процветание и развитие Родины и счастье народа, юноши и девушки страны революционизировали себя, последовательно подготовили себя в духовно-физическом плане и выросли как непобедимая миллионная армия молодежи, монолитно спаянная вокруг партии. Наша молодежь – патриотическая и героическая молодежь, которой нам хочется гордиться на зависть всем людям мира. Иметь такую славную миллионную армию молодежи – это большое счастье Трудовой партии Кореи и большая гордость Кореи. Именно в этом всемогущество достойного нашего государства и его лучезарное будущее. Сегодня перед Союзом молодежи встает трудная и почетная задача – укреплять и развивать Союз молодежи, вечный Союз молодежи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в свете требования нового времени Чучейской революции, максимум продемонстрировать мощь дозорного и флангового отряда партии в борьбе за реализацию постановления 7-го съезда партии, чтобы открыть период полного расцвета кимирсенско-кимченерского молодежного движения. чтобы с честью выполнить свою святую миссию и задачу перед эпохой и революцией, следует преобразовать союз молодежи на основе кимрсенизма-кимцинризма. Это зрелое требование развития нашей революции и молодежного движения на новой высокой стадии. Это боевое знамя, что должен высоко нести союз молодежи в борьбе за торжество чучхейского революционного дела. Юноши и девушки – продолжатели чучхейской революции, а союз молодежи – надежный резерв нашей партии. От их роли во многом зависит перспектива партии и революции, судьба Родины и нации. И в борьбе за реализацию разработанной нашей партией программы преобразования всего общества на основе кимрсенизма-кимцинризма весьма важная задача встает перед союзом молодежи. Великий Ким Чен Ир еще в свое время подчеркнул, что в революционной борьбе важную роль играет союз молодежи наряду с партией и армией, и что на свете нам нечего бояться тогда, когда у нас сильная партия, сильная армия и сильный союз молодежи. Преобразовать всю партию и всю армию на основе кимрсенизма-кимцинризма, преобразовать союз молодежи на основе кимрсенизма-кимцинризма – это путь развития нашей революции и главный залог для завершения чучхейского революционного дела. Союз молодежи обязан отстаивать и прославлять мысли великих вождей о молодежном движении и их заслуги в руководстве, высоко неся знамя борьбы за преобразование всего союза молодежи на основе кимрсенизма-кимцинризма, и во всех рядах союза молодежи последовательно установить единую систему партийного руководства. Он должен добиваться того, чтобы все работники и члены союза молодежи всю душу преданности вложили в работу, направленную на вечное почтение великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира как вечного вождя. Союз молодежи должен делать упор на идеологическое воспитание среди молодежи, чтобы все юноши и девушки последовательно подготовили себя настоящими кимрсенистами и кимченристами. Окончательная цель воспитания среди молодежи заключается в том, чтобы всех юношей и девушек выпестовать настоящими кимрсенистами и кимченристами. Питательным веществом для подготовки всех юношей и девушек, как настоящих кимрсенистов и кимченристов, служат революционные идеи нашей партии и революционный дух Пекту. Всех ступеней организации Союза молодежи должны взять на основу идеологического воспитания для подготовки молодежи к кимрсенистам и кимченристам, воспитание из 5 пунктов, с чем выступила Трудовая партия Кореи, и содержательно вести это, воспользуясь всей формой и возможностью идеологической воспитательной работы. Все организации Союза молодежи, все юноши и девушки должны стать пионерами и ударниками борьбы за построение могучего социалистического государства. Вся молодежь в полную поддержку разработанных на 7-м партсъезде боевых заданий прославить высокую честь героической молодежи нашего времени в плодотворной борьбе за становление сильного социалистического государства. Максимум продемонстрируем мудрость и смелость героической молодежи в генеральном наступлении за строительство сильного социалистического государства. Таков боевой лозунг, что должны высоко нести союз молодежи, юноши и девушки страны в наши дни. В полную поддержку руководства нашей партии Сунгунской революции вся молодежь должна стать ударным отрядом борьбы за защиту социалистической родины. Молодежь является собой дозорный отряд Сунгунской революции и ведущий отряд в борьбе за защиту родины. Все юноши и девушки, сердцем восприняв мысль нашей партии об отдаче приоритета оружию, должны считать защиту Родины самым священным долгом и самым высоким патриотизмом, должны смело подняться на борьбу за социалистическую Родину. На всех участках строительства могучего социалистического государства юноши и девушки должны высоко нести девиз «Собственные крепкие силы превыше всего» и со смелым наступательным духом и порывом молодости постоянно сотворять новые чудеса и совершать новаторство. Они должны активизировать коллективное соревнование в осуществлении 5-летней госстратегии развития экономики, чтобы создать новую норму и пробить новый рекорд, и тем самым выполнить ежедневные, ежемесячные и ежеквартальные планы народного хозяйства. Организации Союза молодежи должны активизировать движение за приз «Факель Сунгунской молодежи», движение за молодежный ударный отряд и другие разные массовые движения, превосходство и жизненность которых уже доказаны на практике. По мере того, как молодежи в ответ на призывы партии с приподнятым духом продвигается вперед, ярко демонстрируя мощь отряда молодых строителей, будет бурлить вся страна, а дело построения могучего социалистического государства будет форсироваться еще более. Молодежь должна стать передовиком и пионером борьбы за построение научно-технической державы, стать создателем социалистической цивилизации и авангардным отрядом борьбы за построение цивилизованного государства. Она еще должна активно бороться за самостоятельное воссоединение Родины, за самостоятельность всех стран мира. В авангарде борьбы за ликвидацию страданий от годами продолжающегося раскола наций и осуществление великого национального дела строительства процветающей и объединенной могучей Родины, безусловно, должны идти юноши и девушки, представляющие собой сынов и дочерей нации и будущей Родины. Молодежное движение в Корее тесно связано с мировым молодежным движением. Перед Кимрсенско-Кимченерским союзом молодежи стоит важная задача – под знаменем антиимпериалистической борьбы за самостоятельность укрепить дружбу и сотрудничество со всей прогрессивной молодежью мира, чтобы внести лепту в осуществление международной справедливости и дело превращения всего мира в независимый. Союз молодежи путем воплощения в жизнь внешнеполитического идеала и принципа нашей партии должен укреплять антиимпериалистическую солидарность, дружбу и сплоченность со всей прогрессивной молодежью мира и внести активный вклад в дальнейшее укрепление и развитие мирового молодежного движения. Для того, чтобы открыть период полного расцвета Кимрсенско-Кимченерского молодежного движения, Союз молодежи должен укреплять свои организации и всесторонне повысить их боевую функцию и роль. Светлое будущее ждет Кимрсенско-Кимченерский союз молодежи всех юношей и девушек, которые могучей поступью продвигаются вперед по указанному руководством нашей партии прямому маршруту Корейской революции. И безгранично лучезарна перспектива молодежного движения в Корее. Все должны активно бороться за завершение чучейского дела социализма, за преобразование Союза молодежи на основе кимрсенизма-кимченеризма, за лучезарный завтрашний день державы сильной молодежью, подчеркнул Ким Чен Ын в своей речи.